Рохля. «Гениально!» — сказал Ащ, не скрывая восхищения. «Я бы ни за что не додумался!» Геральт хмыкнул. По правде говоря, гениальности в описываемом решении он не усматривал. В лучшем случае — житейский прагматизм. Несколькими секундами ранее Ащ риторически поинтересовался, куда бы сложить десяток сваренных в дорогу яиц. А Геральт всего лишь навсего предложил двухрядную картонную клетку-упаковку, в которой эти же яйца еще сырыми полчаса назад были принесены с ближайшего продуктового склада. «Я тебя всему плохому учу», — заметил Геральт глубокомысленно. «Вот, смотри еще». Он с очпоканием откинул пластиковую крышечку с флакона из-под каких-то таблеток, в которую недавно Ащ насыпал мелкой соли, тоже в дорогу, и добавил туда сначала молотого черного перца, а потом приправы хмели-сунели. Перца немного, приправы щедро, чуть ли не вровень с солью. Закрыл крышечку, тщательно потряс. «Так вкуснее», — пояснил ведьмак, возвращая флакончик в пакет с дорожной снедью. Ащ несколько секунд помедлил, потом вздохнул и повторил. «Гениально!» И тут у Геральта негромко тренькнул мобильник в кармане. Вынув его, Геральт взглянул на экран и сразу поскучнел. Звонил Рим, негласный глава ведьмаков Большой Москвы. Если звонит, значит по работе. По другим поводам Рим не звонит никогда. Тут небольшой Киев, где ведьмаки обычно предоставлены сами себе, сами ищут работу, сами бодаются с трудностями, объединяясь с коллегами лишь изредка и в силу нужды, когда в одиночку заведомо не справится. В Москве все иначе. Организованнее, деловитее, обязательнее. Не поволынешь, даже если средств по карманам достаточно. Но и результаты налицо, не отнять. Злой машинерии в центре днем с огнем не сыщешь. Только по окраинам и вокруг диких лесных мест, где живые почти не селятся. Однако в силу куда больших размеров Москвы в сравнении с окрестными мегаполисами, ведьмакам всегда хватало работы. «Накрылась поездочка, как пить дать!» — уныло подумал Геральт и обреченно коснулся зеленого сенсора на экране. «Слушаю», — сказал он в микрофон. «Здорово! Ты где?» Рим говорил, как и всегда, сухо, деловито, сдержанно и без лишних словес. «На ботсаду», — честно признался Геральт. «Чем занят?» «Харчи пакую». «Харчи? Собрался куда-то?» «По правде говоря, да, в Краснодар». «Ух ты!» — Рим внезапно проявил некое подобие оживления. «На ловца и зверь бежит. Когда стартуешь?» «Поезд через 2 часа». «Поезд?» — удивился Рим. «Прямо шквал эмоций сегодня», — подумал Геральт. Но вообще удивление Рима было понятно. Ведьмаки крайне редко соблазняются поездами. Большинство разъезжает на внедорожниках или мотоциклах. Кто не хочет обременять себя личным транспортным средством, чаще всего на попутках, в компании водил-дальнобойщиков. «Я не один еду. С приятелем». «Ага», — догадался Рим. «Понятно. Ботсад же. Ладно, езжай. Только не теряйся. Как раз между Ростовом и Краснодаром работенка наклюнулась. Послезавтра там будешь?» «Да, с утра, если не застрянем». «Добро, на связи. Как доедешь, дай знать. Расскажу, в чем дело». «Понял». Рим отключился. «Чего?» — испуганно поинтересовался Ащ. «Вызывают? Не едешь?» Ехать в одиночку Ащу отчаянно не хотелось. На эту поездку он уговаривал Геральта 3 недели. Только сейчас Геральт выкроил время и согласился. Легко вообразить обиду и разочарование Аща, если в последний момент Геральту пришлось бы отказаться. «Еду, еду», — успокоил приятеля Геральт. «Только уже не просто так, а по работе». «Во как!» Ащ сразу же отмяк и заулыбался. Был он добряк, толстяк и немножечко рохля. И очень не любил действовать в одиночку. обязательно ему требовалась компания. И лучше кто-нибудь такой, на кого можно положиться в любой передряге, а заодно и спихнуть большинство рутинных бытовых забот. Зато в любом обществе Ащ неизменно становился центром и душой. Вокруг него сам собой организовывался праздник. Шумное застолье посиделки с песнями, декламацией стихов, литературными и околомузыкальными спорами и прочими гуманитарными акциями, как общественными, так и приватными. С Ащем Геральт был знаком давным-давно, и были они оба южанами, с той лишь разницей, что Геральт родился и рос в Северном Причерноморье. Ащ же родился в самом центре Большой Москвы, но еще во младенчестве был увезен в Краснодар, где и вырос, а это, можно сказать, Причерноморье, северо-восточное. Он сейчас и ехал-то туда в основном на могилу отца, которого Геральт тоже знавал в свое время. Интереснейший дядька. Были отец с Ащем черными орками, причем чистокровными. А чистокровных и в Большом Киеве, и в Большой Москве никогда не насчитывалось особенно много. До звонка Рима мысли Геральта отдавали легкостью и ненавязчивостью, поскольку ожидался главным образом отдых. Друзья, приятели, шашлыки, краснодарский соус с кинзой, домашние вина, фирменные наливочки Аща и прочий гедонизм в титанических масштабах. Звонок все изменил. В мозгу Геральта с бесшумным щелчком включился рабочий ведьмачий режим. Геральт осознал это, когда зачем-то полез проверять аптечку с боевой фармацевтикой. Еще полчаса назад и мысли о ней не возникало. «Шах, ну что ты!» — выругался Геральт тихо. «С гедонизмом, — подумал он не без тревоги, — может и не сложиться». Поездка прошла ровно. Выспались, выпили с попутчиками водки, поболтали ни о чем и одновременно обо всем на свете. Ащ под неизбежный сопутствующий хохот прочел смешной стишок про котят, улетевших в ракете. Геральт тоже смеялся наравне со всеми, хотя слышал про этих котят раз 100 уже, не меньше. Купили у бабушек на перроне где-то вблизи Воронежа вареной картошки, куриных окорочков и все той же водки. А потом как-то вдруг внезапно и разом наступило утро и Краснодар. Хорошо, что остановка здесь была долгая. Капуша Ащ собирался и собирался. Геральт со своим всегда упакованным рюкзачком успел заскучать. Но, наконец, выгрузились из вагона. Ащ на ходу кому-то звонил и с веселыми матюками убеждал приехать за ними на вокзал, потому что ходить — процесс неимоверно тяжелый и неприятный, а сумки решительно неподъемные. Геральт криво улыбался, слушая это. Пока топали с перрона в вокзал, из вокзала на площадь и дальше через площадь к платформам уже автовокзала, Ащу позвонили дважды, и во второй раз оказалось, что теперь нужно возвращаться на площадь. Некто Володя припарковался там и ждет у машины. Вернулись, нашли Володю, пожали руки, погрузили обе сумки Аща, большую с вещами и маленькую с остатками харчей в багажник, тронулись наконец. Старенькая, но весьма юркая Вологда выруливала с привокзальной площади, когда Геральт решил отзвониться Риму. Тот ответил сразу и, как всегда, тратил минимум слов. «Доехал?» «С поезда сошел», — уточнил Геральт. «Где тебя искать?» «Секунду». Геральт зажал микрофонную щель пальцем и обратился к Ащу. «Где мы остановимся?» «Я забыл». «Минская, 115!» — благодушно напомнил Ащ. Сказал он по-южному с ударением на «а». «Минская». Геральт повторил адрес Риму. «Вечером зайдет человек, назовется Топтыгой. Выслушай его, а потом снова набери меня». «Понял. Только один вопрос, Рим. Мне до вечера быть в форме или можно расслабиться?» «Расслабляйся. Дело все равно не в Краснодаре, придется ехать. Да и до дела еще копать и копать. Топтыга расскажет, поймешь». Рим помедлил и вдруг с несвойственным ему просительными нотками в голосе добавил. Ведьмаки кому-то задолжали. Топтыга как раз из той общины. Это еще до тебя было. Но ты-то теперь один из нас. Надо помочь. О контракте не беспокойся, я все улажу. Признаться, после этих слов Геральт почувствовал облегчение. Слишком живы были воспоминания о фатальном харьковском деле со смартхаусом. «Не вопрос, Рим. Сделаю, если это по нашей части». «По нашей», — заверил Рим угрюмо. «По нашей». С этой минуты Геральт уже не мог расслабиться. Во дворе дома на Минской и мангал рдел углями, и мясо умопомрачительно пахло, и друзья Аща, жизнерадостно переругиваясь, соображали свой особый томатный соус с добавлением кинзы. И водочку при этом, естественно, потребляли. Но ведьмака от остальных словно невидимая стена отделила. Мыслями он был уже не здесь, где-то там, в неведомой общине, неведомой кубанской станице, где-то между Краснодаром и Ростовом Большой Москвы. Топтыга появился, когда начало смеркаться. Постучался в ворота. За общим шумом гамом его вообще не услышали. Все, кроме ведьмака. Ведьмак как раз услышал. «Это ко мне», — сказал он, встал и направился к воротам. Пирующие, честно говоря, внимания на это вовсе не обратили. Ащ громогласно спорил с Мишаней о том, сколько раз Вова возил Лысого за водкой в прошлом августе на прошлых шашлыках. 4 или 5. Так и вышел Геральт со двора, не узнав животрепещущей правды. Топтыга не задал никаких вопросов. Просто поглядел на татуированную ведьмачью башку Геральта. «Привет, я Топтыга». Был он человеком лет 20 с небольшим. Чуть выше среднего роста, довольно крепеньким, белобрысым и почему-то в несуразных рабочих ботинках, невзирая на летнюю пору. Ботинки были не гномьи, грубее, проще и некрасивее, да и вдобавок сильно побитые. Почему Геральт обратил на них внимание, трудно сказать. Но остальное облачение Топтыги было совершенно обычным. Заурядным даже. Просто брюки и просто рубашка с коротким рукавом. А больше и сказать нечего. «Слушаю тебя», — без затей сказал Геральт. По Минской мимо дома то и дело проносились автомобили. В принципе, было шумновато, однако Геральту это не мешало. А приглашать гостя в чужой двор было неловко. Ведьмак и сам-то там в гостях на правах приятеля Аща. А вот Топтыга заозирался. «Давай за угол отойдем, я там лавочку видел». Геральт кивнул. Дом Мишани, собственно, угловым и являлся, поэтому они просто прошли несколько метров вдоль забора и свернули, когда забор закончился. Лавочки за углом не оказалось, зато нашлось толстое, отполированное множеством задниц бревно. Кора с него давно уже облезла, а древесина сверху обрела гладкость, не уступающую стекольной. Присели, и Топтыга без пауз перешел к рассказу. «В общем, завелась у нас погонь под станицей. Людей бьет. Всегда в голову, без промаха. Насмерть. Аж смотреть страшно. Вроде как из ружья или чего-то вроде. Но выстрелов или иных каких звуков никто никогда не слышит. Даже если ночью. Удар только один, но такой, что голову разрывает просто на части. Я видел разок. Чуть кишки не выблевал». Топтыга нервно передернул плечами и зачем-то уточнил. «Свои кишки». «Как часто бьет?» — спросил Геральт. «Не знаю уж, часто это или не часто, но за этот год пока 2. В прошлом году вообще никого, в позапрошлом бабу Груню только, и все. До нее, опять же, больше года пауза была. Зато перед тем, аж 4 за лето. Короче, за 8 годов 11 человек вышло. А у нас все общины меньше 50. Всегда бьет одинаково. Всегда. Днем, ночью. Находим обыкновенно днем. Кто ж ночью за изгородь попрется? А вот когда бьет, поди пойми. Без звуков же. Как находим, бывает кровь свежая, а бывает и запекшаяся уже. Баба Груня закоченеть даже успела. Как в гроб клали, что от нее осталось. Руки-ноги еле разогнули. А что осталось? Ну, кроме головы, остальное вроде как все и осталось. И так всегда? Всегда. Фоток никто не делал. Я бы взглянул. Может, упростить дело. Не делал, вздохнул Топтыга. У нас и мобильников-то нету. В глуши живем. Я сюда в 8 часов добирался. Он помолчал и с надеждой взглянул на Геральта. Так чего, поможешь? В его взгляде хватало и тоски, и отчаяния. Если живые дозревают до обращения к ведьмаку, понятно, на душах у них никак не ликование. Геральт вторично порадовался, что вопрос с контрактом его в данный момент не волнует. Помогу. Затем и приехал. Осмотреться бы. Ты когда назад? Через 2 дня. На перекладных, правда. Своей таратайки у нас, извини, нету. Дорого. Совсем бедная община, видать, подумал ведьмак, покивал и добавил. Приходи сюда же, поедем вместе. Топтыга сдержанно обрадовался, горячо поблагодарил, потряс на прощание руку и чуть не бегом ринулся за угол, на Минскую. Геральт, вставший с бревна еще во время рукопожатия, не спеша двинул за ним, только свернул не направо, а налево, к калитке. Во дворе почти ничего не изменилось, только мясо с водкой убыло. Покачав головой, Геральт вынул мобильник, отошел за летнюю кухню и набрал Рима. Услышанное следовало и озвучить, и обсудить. Аща, дабы он за 2 дня порешал все свои главные дела, пришлось маленько подопнуть, где надо подсобить, и в итоге нужного результата Геральт добился. К вечеру 3-го дня в Краснодаре орк, пусть и без большой охоты, был готов ехать еще куда-то. В работе Геральту он был не помощник, но бросать его не хотелось. Да и сам Ащ оставаться в Краснодаре без приезжих друзей, только с местными, желанием не горел. Вероятно, потому, что возвращаться в центр большой Москвы по традиции намеревался в компании, а не в одиночку. То и дело Геральт мысленно возвращался к рассказу Топтыги. Еще в процессе доклада Риму и последующего обсуждения ведьмаки пришли к выводу – дело плохо. 90% за то, что тварь-террорист боевая, а не обычная. Никаких параллелей и зацепок в обширном ведьмачьем опыте не припомнили ни сам Геральт, ни Рим, ни подвернувшийся в онлайне Матвей. На ведьмачьих сайтах вменяемой информации тоже почерпнуть не удалось. Для этого нужны были какие-нибудь конкретные результаты бесшумных ударов в голову тех, кому из общины не повезло, характер повреждений и прочие подробности. Понять, что именно Топтыга называет ударом. Действительно ли выстрел из чего-то огнестрельного, осколок от работы противопехотного комплекса или что? Голову можно и металлическим шариком из спортивной рогатки сильно повредить. Но последствия работы противопехотных комплексов обычно впечатляют куда больше, с этим не поспоришь. Особенно в деле выблевывания собственных кишок. В какой-то момент Геральт задумался. А может, это и не механическая тварь вовсе? Может, просто местные бандюганы и снайперки развлекаются? Или даже не бандюганы, а просто гопота-шантропа? Хотя, если ночью, снайперка нужна с тепловизором, а это очень дорогое удовольствие, да и сложное. Поразмыслив еще немного, Геральт решил не спешить с выводами. Рим, в конце концов, не глупее его, и аналогичным вопросом просто обязан был задаться. Раз отмел подобные версии и обсуждал с Геральтом исключительно версию механической боевой твари, значит, Геральт просто не все знает. Да, он уже пообтерся в большой Москве, хлебнул ведьмачьего лиха на пару с некоторыми местными. Раз с Конрадом, раз с Платоном, и даже в составе большой группы те же плюс Викентий, Ярослав, Матвей и Рим. Но чувствовал, в доску своим пока так и не стал. Но и совсем уж чужаком его считать перестали, особенно после облавы на Бирюлевской линии метро. Жутковатое выдалось дельце. Геральт себя показал с наилучшей стороны. Не сказать, чтобы специально из кожи вон лез, хотя и старался. Просто так сложилось. Московские ведьмаки вообще охотно действовали вдвоем, втроем. Скорее всего, потому что Москва действительно большая, и ведьмаков в ней банально больше. Но с другой стороны, если взять концентрацию на единицу площади, получится не плотнее, чем в Киеве. Очень Геральту не хватало звонков Весемира. До боли, до зубовного скрежета. Но в Киеве в последние годы творилось нечто ужасное. Нечто такое, чему Геральт не находил разумного объяснения. Да и всех подробностей не знал. Ведьмачий цинизм нашептывал ему тихо и незаметно радоваться. Из Киева-то он заблаговременно отбыл, пусть и в силу других, по-своему печальных обстоятельств. Однако теперь его отъезд в Москву стал выглядеть как внезапное везение в стиле «не было бы счастья, да несчастье помогло». Его даже тянуть перестало в Киев при мысли о тамошних событиях. Однако разговоров с учителем все равно не хватало. И с этим Геральт ничего не мог поделать. Увы. Община Топтыги облюбовала северную окраину станицы Староминская. С ударением на последний слог, понятное дело. Частичное совпадение названия с улицей в центре Краснодара, безусловно, было случайным, но забавным. Ащ даже пошутил по этому поводу. Как он это любил. Сложно, многоступенчато, с намеками и недосказанностями. Геральт не сразу и понял. Когда понял, хмыкнул и шутку тут же забыл, поскольку дело это помочь никак не могло. Вокруг станицы простирались поля, где возделанные, где заброшенные. С востока протекала речка Сосыка, как раз напротив станицы запруженная и потому разлившаяся то ли в ставок, то ли в водохранилище. Невзирая на значительную затопленную площадь, все эти гидроставки производили впечатление воробью по колено. Но проверять Геральт не стал, по крайней мере сразу. Рассуждал он просто. Практически все опасные механизмы, действующие из-под воды, обычно норовят утянуть жертву под воду. Либо сразу, либо потом, после убийства. В мелком водоеме это трудновато, а осторожные расспросы Топтыги и тех общинников, кто не побоялся разговаривать с ведьмаком, напрочь исключали связь террориста с водой. Нет, в водохранилище искать нападавшего или нападавших смысла никакого. Пожалуй, это было единственное, что предположил и постарался проверить Геральт до прибытия Конрада. О подмоге Геральта предупредили заранее. Едут, мол, из центра. Так и сказали. Едут. Однако приехал единственный ведьмак-москвич. Утром следующего дня после Геральта с Ащем. Позвонил буквально за 5 минут до прибытия. Геральт еле успел к кинотеатру «Победа» на центральной площади Староминской. Мужичок из местных подвез на трехколесном мотороллере «Таратайке». Спасибо ему. Конрад подкатил на грузовичке-зерновозе. Поручкался на прощание с водителем и выпрыгнул из кабины. Грузовичок урча двинул куда-то на северо-запад. Наверное, в поля. «Здоров!» — коротко поприветствовал Геральта москвич. Они по-рестлерски поручкались и легонько столкнулись плечами на байкерский манер. «Кто-то еще будет?» — поинтересовался Геральт. «Нет, накопал что?» «Мало. Тебе как, с самого начала рассказывать? Или что-то ты знаешь?» «Давай сначала, так проще», — предложил Конрад. И Геральт принялся рассказывать. 8 лет назад в общине погиб первый живой. Рыбак, человек. Семеном звали. Тогда на это никто особого внимания не обратил. Хотя несколько дней община прожила в режиме осады. Решили, напасть на них собрались. Непонятно, кто или что, но так действительно решили на сходе. Никто не напал. Об этой смерти постепенно начали уже забывать, когда примерно через год в течение 2 недель убили 3. Не буду утомлять именами, на мой взгляд, били без системы. Просто кто подвернулся в подходящем месте. Все 3 случая недалеко друг от друга, на восточной окраине, за рекой. От прошлогодней жертвы это тоже в целом недалеко, но та была по эту сторону реки и раз в 5 дальше к северу. Тут уж и общинники переполошились не на шутку. Опять принялись на ночь запираться, как стемнеет. Ходить за ограду перестали. Но опять в итоге ничего не произошло. И спустя месяц первый вышел, потом второй, и снова все в конечном итоге расслабились. Тем более, что почти 2 года после этого было тихо. Но на 4-ю осень за месяц выбили 4-х. В первую неделю молодую парочку в подсолнухах, да в последнюю 2 пацанов. Детей, в сущности, 10 лет и 8. На этот раз общинники проявили чудеса героизма и свирепости. Вооружились кто чем и прочесали округу. Хвала небесам, что засветло. Нашли вот это. Геральт вынул из кармана продолговатый металлический предмет, похожий на увеличенную автоматную пулю. Такой же желтоватый, гладенько обтекаемый и ожидаемо увесистый. Даже кольцо краски на носике имелось, словно это не просто пуля, а пуля-трассер. Конрад взял эту пулю-переросток, повертел в пальцах, понюхал тупую часть, совсем как Геральт, когда увидел ее впервые. — А гильза? — спросил Конрад в конце концов. — Гильзы не находили. Никогда прочесывали, ни после. Хотя пуль в итоге нашли потом еще несколько. Сразу говорю, по карте места смертей и находок пуль никак не коррелируют. И еще, я специально скатался в Кущевскую и Старощербиновскую и показал пули местным. Ноль. Никто таких не находил и никогда не видел. Конрад кивнул с видом человека, который именно это и ожидал услышать. В общем... Снова заговорил Геральт. В тот год эта пулька стала единственным трофеем. К сожалению, ничего не объясняющим. Тварь, или кто там творит все эти непотребства, снова затаилась больше, чем на год. Через лето убила старуху. Дальше снова 2-летняя пауза. И 2 смерти уже нынешним летом. Геральт убрал пулю в карман и продолжил. Теперь следующее. Я тут подумал и начал устанавливать на ночь тепловизорные ловушки. В целом, по полям и станицам ночью шарится удивительно много машинерий, как оказалось. Но ничего опасного или сверхъестественного. Грузовички, комбайны, молотилки, табуны мопедов-дырчиков. Нигде столько не видел. Легковушки, куда ж без них. Часто с живыми на борту. Староминская... Единственное место в округе, где ночью лишний раз на улицу выходить не стремятся. Я, конечно, тут недолго, но у меня в полное впечатление, что террор этот — явление исключительно локальное, привязанное к станице или общине. Но как шахнуть тот пойти туда не знаю куда и поймать там то не знаю что? Я в растерянности, честное слово. Геральт был по-своему прав. Работа ведьмака обычно довольно проста, и смертоносные механизмы не приходится долго разыскивать. Они сами находятся, успевая только уворачиваться потом. А тут, ну как, извините, понять, что именно убивает станишников примерно каждые 2 года? — Скажи-ка, коллега, — внезапно спросил московский ведьмак, — а в небо ты свои тепловизоры не направлял? Геральт замер, потом медленно всем корпусом повернулся к Конраду. «А надо было?» — поинтересовался он мрачно. Вместо ответа Конрад вынул из кармана сложенный в несколько раз лист бумаги и неторопливо развернул его. «Гляди!» Геральт взял и глянул. Это оказалась карта. Легко узнавались Таганрогский залив, Ростов во всем своем великолепии, соседние с ним районы. На карте были обозначены 5 групп красных точек на примерно равном расстоянии группа от группы. Староминская обозначалась как самое южное скопление. Следующее было обозначено севернее и чуть-чуть к востоку, у Шалтыря. Дальше у Новошахтинска, Каменско-Шахтинского и Миллерова. Все скопления накладывались на единую более-менее прямую линию, идущую с юга-юго-запада на северо-северо-восток. «То есть, — заключил Геральт, — тут у нас не единственный очаг смертей». Конрад мрачно кивнул. «Там тоже работают наши?» «Уже да», — подтвердил Конрад. «Я дольше всех ехал. Это самая дальняя точка. Первая пара прибыла в Миллерово часов 8 назад». «Что ж», — подытожил Геральт, — «и мы почти пришли уже. Вон в той хатке я здесь обосновался. Думаю, теперь твоя очередь исповедоваться». Конрад рассказал удивительно мало, но он вообще был скуп на слова. Если коротко, станишникам досаждала не одиночная механическая тварь, а связка из как минимум двух механизмов — наводчик и стрелок. Наводчиком, скорее всего, служил летающий беспилотник. Стрелком или стрелками. Московские ведьмаки не исключали, что стрелков может быть несколько. Пока не установленная боевая или полицейская машина, имеющая на борту нечто вроде миниатюрного малокалиберного электромагнитного миномета. В данный момент связка завершала фазу технической отладки, в процессе которой стрелки использовали не полноценные мины, а болванки с ослабленной взрывчатой частью, или вовсе без нее. Кто или что являлось их конечной целью, неизвестно. Однако по характеру оружия и внешним признакам его применения готовилась охота на группу людей, скорее всего, высокопоставленных. А самым поганым было то, что и наводчик, и стрелки, и руководящие отладкой живые не были жителями Большой Москвы. Это были эмиссары Дальнего Запада, с обоих берегов Атлантической лужи, Большого Лондона и Йорк-Анджелеса. Поэтому смерти станишников в процессе отладки не волновали этих террористов ни в малейшей степени. На этом месте Геральт сильно погрустнел, поскольку до сих пор старался держаться подальше от политики, и это ему в известной степени удавалось. Конрад тем временем завершил рассказ. В Межгорье приняли решение пресечь деятельность этой компашки. Нейтрализацией или уничтожением механизмов, как пойдет дело, велено заняться ведьмакам во главе с Римом. А кто займется живыми, Конрад просто не знал. Знал только, что ими точно займутся. «Зачем тогда я в Краснодаре с Топтыгой встречался, выслушивал его, потом тут неделю голову сушил, следил, вынюхивал?» — угрюмо спросил Геральт. Конрад ничуть не смутился. «Когда ты стартовал в Краснодар, Межгорье приказ еще не отдало. А после Рим велел тебя не трогать. Хотел поглядеть, что именно ты предпримешь. Извини, ты все-таки арзамасский. Всем было интересно, чего ты сможешь достичь в одиночку». «И если бы не приказ, меня бы так и не тронули?» «Не знаю. Решал бы не я». «Рим?» «Думаю, что и не он. Думаю, решали бы в Межгорье. Но ты молодец. До тепловизоров дошел. Наши этого не ожидали. По крайней мере, не в первую неделю. Думали, станешь гонять всякий металлолом по окрестным мехдворам». «Чего там доходить?» — проворчал Геральт. «Тоже мне велика наука. Тепловизор». Геральта, конечно, уязвило такое мелкое коварство московской ведьмачьей верхушки. Однако не обижаться же на это. Не по-ведьмачьи оно, не профессионально. Поэтому он выбросил из головы эмоции, разочарования и обиды. Раз и навсегда. Хотят проверять, пусть проверяют. Главное — город. И пусть теперь это не Киев, а Москва. Защищать его следует так же холодно и старательно. Тем более со станишниками за неделю с лишним Геральт успел по-своему свыкнуться. А уж Ащ так просто прослыл среди местных звездой и любимчиком. «Ладно», — вздохнул Геральт и встал с лавочки у крыльца дома, где они с Ащем ночевали и где на третьей койке в единственной комнате предстояло поселиться Конраду. «Пошли, покажу пенаты и командуй, чего и как». С этого дня Каждую ночь они с Конрадом проводили в полях или степи. Когда с тепловизорами, когда без. Однажды даже сцепились с миниатюрным трактором Владимир. Зачем-то он на ведьмаков бросился, взревев дизелем. Успокоили быстро. Поразмыслили, поискали связь со своим делом и не нашли. Но сам случай зафиксировали и учли. По-светлому, отоспавшись, утюжили окрестности, заглядывали на мех дворы, в мастерские разной степени заброшенности, на мелкие заводики, жмущиеся к ставкам и речушкам. Обитатели окрестных станиц постепенно начали с ведьмаками здороваться, но заговаривать большей частью не решались. Не любят в народе ведьмаков. Поиски пока не приносили успеха. Но Конрад с Геральтом были последовательны и упорны, и сдаваться не собирались. Где-то же должна быть у западных технозлодеев база. Не случайно они испытывают своих электромагнитных стрелков всегда в одних и тех же местах. Зачем для этого тащиться в дальние дали? Кубанские москвичи темны и невежественны. Ничего они не заподозрят. Так чего опасаться? Через 2 недели засекли в небе над Старой Минской беспилотник и немедленно сообщили об этом Риму, а тот в Межгорье. Еще 2 ночами позднее беспилотник был сбит. Кем, Геральт так и не понял, а объяснить не нашлось кому. Случилось это уже под утро, когда тьма перестала быть кромешной и небо начало мало-помалу светлеть. Вверху вдруг глухо заурчало, на востоке возник тусклый огонек, с каждым мгновением приближающийся. Огонек был невероятно быстр и явно опережал звуки. Почти сразу Геральт заметил силуэт беспилотника, а через несколько секунд огонек его настиг. Огонек обернулся короткой, очень яркой вспышкой. Беспилотник дрогнул, завалился на правое крыло и косо пошел к земле. С задержкой бабахнуло. Сочно, оглушительно, увесисто. Рухнул он примерно в 1 километре от станицы. Без взрыва, только облако пыли поднял. «Погнали!» — рявкнул Конрад и выскочил из укрытия, неглубокой канавки кювета, что тянулась вдоль полузаросшей проселочной дороги. Оттуда они изучали окрестности в ночную оптику. Геральт молча поспешил за ним. Добежали, отдышались. Рухнувший беспилотник не горел и даже не дымил. А взрываться там особо и нечему. Топливо разве что может. Однако, если до сих пор не рвануло, скорее всего обойдется. Правое крыло было сломано примерно на 1/3, и недостающая часть отсутствовала. Видимо, отвалилась в воздухе и упала в стороне. Левое разломилось на 4 части, и все они валялись здесь же, рядом с фюзеляжем. Сломался также и винт. Посадочные опоры только погнулись. Конрад, пыхтя, сразу полез к пилонам-подвескам, хотя там ничего объемного не было, только какая-то мелочь. Геральт походил вокруг, убедился, что никакая взрывчатая гадость не валяется поблизости. Мало ли, может, сошла с пилонов вместе с креплениями. И только после этого приблизился к Конраду. Тот почувствовал, глянул через плечо. Нашел что? Нет, обломки, да и тех не особо много. «А вот такой чупа-чупс видел когда-нибудь?» Он показал Геральту нечто напоминающее круглый детский леденец на короткой палочке, только 3 раза крупнее. «Такой нет, видал побольше. В Киеве, на самом юге. Их там вдоль лиманов много понатыкано. Слежение за кораблями». «Ты прав. Я тоже думаю, что это антенна локатора». Конрад поднялся с корточек и полез поближе к голове фюзеляжа. Ловко вскрыл сервис-люк, подсветил синим ночником. Не хотел сбивать подстроившиеся под ночное зрение глаза. И тихо присвистнул. «Ты гляди! Да тут настоящий комп! И шахнушь тот не слабых!» «Снимай!» — проворчал Геральт. «Дома поглядим!» Конрад начал сноровисто выщелкивать разъемы сростки из гнезд, а потом один за другим вынимать электронные блоки. И упомянутый комп, и геонавигацию, и постановщик помех, и дистанционный радиомодуль, и еще что-то, покуда неопознанное. Геральт еле удержал всю эту груду в руках. Когда Конрад закончил с демонтажом, вылез из-под остатков левого крыла и подставил полотняную сумку, Геральт как мог сыпал добычу туда. «Отойди и отвернись», — велел Конрад. «Я пару фоток сделаю со вспышкой». «Ага», — кивнул Геральт, перехватил сумку с добычей и побрел прочь. Даже сквозь плотно прикрытые веки он ощутил мигание фотовспышки. 4 раза, через равные интервалы. «Он прав насчет фоток-то», — подумал Геральт. «Днем, конечно, надо будет еще пофоткать, при свете. Но это только если обломки до того времени долежат. Пусть хотя бы и такие снимки сохранятся. Не пригодятся, патриом». «Хорош жмуриться», — сказал Конрад, бесшумно возникая рядом. «Я закончил». Геральт открыл глаза и уточнил. «Наши будут изымать обломки? В смысле, надо ли караулить?» «Самое ценное мы сняли», — Конрад пожал плечами. «А там как прикажут. Сейчас позвоню». Смартфон Конрада работал в ночном режиме. Экран не светился вообще. Тем не менее, номер он набрал безошибочно и быстро. Коротко доложился, выслушал и сбросил вызов. «Говорят, нет смысла караулить, если мы навеску сняли. Давай-ка я еще на предмет электроники разок просканирую. Вдруг проворонили что?» Но беспокоился Конрад зря. Больше никакой аппаратуры на беспилотнике не было, даже отключенной. Уже в станице, копаясь в памяти компьютера и навигатора, они нашли карты, которые Геральт узнал сразу же, с первого взгляда. Он уже видел такие однажды. Пару лет назад на Донбассе в аэроклубе Краматорска. На похожем беспилотнике, только тот был с юга, из-за моря. Тогда беспилотник, найденный сегодня карты, только готовил, летал и фотографировал. А сегодняшний ориентировался по ним, уже подверстанным в систему навигации. Второе значимое событие произошло еще через день. Пришел Топтыга и сообщил, что ездил он с утра в Кущевскую, и когда ехал обратно, на полпути встретил незнакомца. Поговорить с ним удалось, но очень уж коротко. Топтыга, естественно, принялся выяснять, кто он таков да откуда. Тот ответил, что из Староминской, и от дальнейшего разговора уклонился. Ушел в поля на юго-запад от Кущевской. Незнакомец соврал. Во-первых, будь он местным, Топтыга бы его знал. А во-вторых, говорил он не как местный, с чужим неюжным выговором. Да вдобавок Староминскую назвал Староминской, чего абориген не сделал бы никогда. Геральт, честно говоря, большого значения этому случаю не придал. Зато Конрад сразу посуровил и принялся звонить Риму. А когда доложился, коротко заметил. Специально обученные живые выехали. Возможно, они и вправду выехали. Геральт этого никак отследить не мог, а Конрад, если и отследил, ни словом не обмолвился. Зато предрек вот что. «Зашевелилось гнездо змеиное. Думаю, грядет очередная вылазка со смертями. Понимает, что ими заинтересовались как минимум мы. Постараются нас грохнуть, перепрятаться и затаиться на время». Геральт и сам мог бы дать подобный прогноз. Еще неделя прошла рутинно, в бесплодных поисках базы и наблюдениях за небом. База не нашлась. Беспилотники более не показывались. Сбитый, к слову говоря, никуда не делся. Геральт его подробно пофотографировал при дневном освещении. Ну и осмотрел еще разок. Не упустили ли чего? Кроме того, Геральт добавил к своим наблюдениям несколько рабочих надписей латиницей. У жерла топливного бака и еще в нескольких местах на обшивке сбитой птички. Скорее всего, в тот момент за Геральтом наблюдали, как одинокий ведьмак осматривает место крушения. Под вечер очередного дня, изучив каждый свой сектор северо-западнее Староминской, ведьмаки вернулись в текущее логово. Перекусить, покемарить часок перед ночным дежурством, да и вообще отдохнуть, сколько удастся. Когда подошли, стало понятно, что покемарить выйдет вряд ли. Перед домом чадил притащенный откуда-то мангал. Походная колонка Аща наяривала песню незнакомой Геральту рок-группы. Топтыга с несколькими приятелями старательно кромсал огурцы в салат, а сам Ащ сидел во главе вкопанного у крылечка стола и громогласно объяснял еще парочке местных, сколько кинзы следует добавлять на одну банку краснодарского соуса, чтоб было в самый раз. Парочка порожних водочных бутылок стояла в сторонке, а в ведре с холодной колодезной водой дожидались очереди полные. «Ну, ё-моё!» — подумал Геральт, не слишком изумляясь. «И куда что делось?» Станишники, поначалу вроде бы робкие и не стремящиеся к контактам с чужаками, со зримым удовольствием погрузились в атмосферу очередного затеянного Ащем праздника. То, что подремать в эдаком галдеже не получится, конечно же жаль, но в принципе не смертельно. Зато можно будет неплохо поужинать, не прилагая больших усилий. Это плюс. «О, а вот и наши заступники!» — радостно провозгласил Ащ. «Ну-ка, Рыля, нацеди нам всем по рюмке!» Один из местных послушно рванул к ведру с пол-литрами. Ащ продолжал руководить мероприятием. «На мангале! Что там, скоро?» «Минут 5, ну, 10», — доложили от мангала. «Отлично! Гера, давайте! После трудов праведных, после вахты тяжкой!» «Дай хоть умыться-то!» — проворчал Геральт. Сердиться на Аще не получалось. Орк был до такой степени искренен и жизнерадостен, что даже мыслей гневных не могло возникнуть. «Умывайтесь!» — милостиво позволил Ащ и величаво повел рукой в сторону колодца. «Но потом сразу сюда!» «Слушаюсь, генерал!» — хмыкнул Геральт с необходимой долей пафоса в голосе. «Шебутной у тебя, приятель!» — заметил Конрад, сливая из ковшика напарнику на ладони. Вода была холоднющая, но после дневного зноя это бодрило и освежало. «Не отпустит ведь, пока по рюмахе не опрокинем». «Это да», — подтвердил Геральт. «Он такой». Через пару минут ведьмаки поменялись. Теперь Геральт лил из ковшика Конраду на спину, на затылок, а тот довольно пофыркивал и отплевывался. Влага мгновенно впитывалась в землю, исчезала в траве, не оставляя мокрых пятен. Геральт размышлял, стоит ли перед ночным дежурством пить водку, и уже почти убедил себя, что рюмка другая под закуску никак не помешают, как тут где-то посреди гульбища что-то негромко хлопнуло, музыка внезапно прервалась на полуаккорде, а потом станишники истошно заорали в несколько глоток. Ковшик выскользнул из рук Геральта. Как мог быстро он вделся в рукава куртки, не утруждая себя застегиванием, еще мгновением позже подобрал старое ружье, а рюкзачок отфутболил под куст. Плохо было то, что действие принятых в обед стимуляторов давно закончилось, а новые они с Конрадом намеревались выпить только перед ночным дежурством. Хорошо было то, что колодец располагался за густыми кустами, и атаковавшие ведьмаков до сих пор не заметили. Геральт присел в зарослях, пытаясь рассмотреть, что произошло около мангала и крыльца. Конрад, сначала только вооружившийся, решил все-таки облачиться в куртку. Он бесшумно скользнул назад к колодцу и почти в ту же секунду вернулся уже одетый. Крики к тому времени прекратились. Геральт ясно видел, что Ащ все так же сидит в торце стола, спиной к домику, лицом к мангалу и дороге, откуда явились нападавшие. Рядом с Ащем, навалившись на стол грудью, лежал станишник. Вместо головы у него был алый ком, а на столе вокруг обширное кровавое пятно. Топтыги и еще одного, недавно сидевших здесь же за столом, теперь не было. Мгновением позже Геральт догадался, куда они подевались. Отступили за угол домика. И правильно сделали. Второй пострадавший станишник валялся около мангала на траве, и, судя по интенсивности красного рядом, с головой у него тоже стало совсем плохо. Его напарник как раз пытался взбежать на крыльцо, но не успел. Что-то тихо шихнуло, и он рухнул прямо на ступеньки, заливая их кровью. Еще мгновением позже Геральт вычислил, откуда по нему били и кто. На дороге виднелся странный механизм. похоже на ребристый банный таз с крышкой, только раза в полтора-два крупнее по всем измерениям. Таз опирался на восьмиколесную раму, отчего механизм в целом живо напоминал луноход из музея космонавтики, что неподалеку от жилья Аща на Ботсаду. Они с Геральтом дважды туда ходили. Геральт по делам, Аща из любопытства и за компанию. А вот чего на настоящем луноходе не было и в помине, так это набалдашника с парой дырчатых, похожих на рельс с перфорированной шейкой балок. Балки торчали из набалдашника, словно спаренные пушки из танковой башни. Рядом в руках у Конрада громко бабахнуло ружье, но Геральт даже не вздрогнул. Боевой режим есть боевой режим. Луноход на дороге окутался черным дымом, а потом там, в дыму, вдруг ярко полыхнуло, и он взорвался с совсем уж оглушительным грохотом. Геральт встал, дорезив в глазах, вглядываясь сквозь переплетение ветвей. Слева в кустах Конрад с хрустом передернул затвор помповухи и мгновенно переместился на несколько метров левее. Вовремя. Парой секунд позже издалось уже знакомое «ших», а по кустам, где Конрад только что находился, словно плетью хлестнули. На всякий случай и Геральт перекатился на новое место. Отсюда стали видны еще два лунохода на дороге, помимо поврежденного. Один стоял неподвижно, хищно шевеля спаренными рельсами, словно выцеливая. Второй медленно полз в направлении мангала и домика. Но неповрежденными они оставались недолго. Конрад выстрелил во второй раз, и ближний к нему луноход, неподвижный, тоже взорвался, хотя и не так мощно, как первый. Зато ему отчекрыжило одно из передних колес, а соседнее явно повредило, потому что оно вывернулось под немыслимым углом, словно сорвалось с шарового крепления. «Знатный боеприпас», — подумал Геральт с уважением. Он хорошо помнил, что Конрад носил с собой практически такую же помповуху, как и Геральт. А вот патронтаж его рассмотреть не удосужился. У самого Геральта прямо сейчас было заряжено дробью. Удобно палить по мелким беспилотникам и дронам. А вот против маломальски бронированной машинерии дробь не годилась. Зато у него были гранаты. Три штуки. Если метнуть правильно, легкий танк можно остановить. Геральт уронил бесполезную помповуху, сорвал первую гранату с пояса, сжал в правой руке и продел палец левой в кольцо. Он уже прикинул, как надо вскочить, как метнуть, чтобы задело только луноход и не посекло, например, Аща, оцепеневшего за столом. И даже уже сделал первое движение, но тут Конрад затеял очередное перемещение. Раздалось очередное «ших!». Из кустов взметнулись зеленые клочки листьев, а потом Конрад вдруг охнул, захрипел и упал. Нехорошо упал. Геральт судорожно сглотнул, но почти сразу же рассмотрел, что голова у напарника цела и пока на законном месте. Конрад упал на спину, голова откинута назад, рот раскрыт, словно ему не хватало воздуха. Правда, он тут же перевернулся на бок и схватился левой рукой за правое плечо. Очень, очень красное плечо. Тем временем на сцене появилось новое действующее лицо. «Факин мехкиле!» — услышал Геральт. Около лунохода стоял живой в камуфляжном костюме и такой же кепке, с чем-то вроде пульта для игрушечных гоночных машинок в руках. Некоторое время он глядел на кусты, за которыми валялся раненый Конрад, по всей видимости не подозревая, что на самом деле ведьмаков в кустах двое. Потом он перевел взгляд на Аща, все еще сидящего там, где и сидел, и шевельнул джойстиком на пульте. Единственный уцелевший луноход в тот же миг повел башенкой, направляя рельсы на Аща. «Молись, если умеешь!» — посоветовал живой без малейшего западного акцента. Геральт похолодел. Он, конечно, может попытаться подхватить ружье и пристрелить оператора, или метнуть гранату и, может быть, вывести из строя луноход, но, вероятнее всего, не успеет ни того, ни другого. Раздастся проклятое «ших!», и вместо головы у Аща станет кровавый ком. Но произошло то, чего не ожидал ни Геральт, ни оператор. Никто на свете. Ащ вдруг вскочил, легко и ловко, словно и не носил никогда на себе лишних килограммов. Сначала на лавку, на которой до сих пор сидел, потом одну ногу поставил на край стола, театральным жестом отвел руку и хорошо поставленным голосом громко продекламировал. «Отправили в ракете гуся и трех котят. Котята похмелились и весело летят». Живой в камуфляже опешил. Он даже пульт опустил, оторвав большие пальцы рук от джойстиков. «Чего?» — протянул он недоуменно. «А гусь на них гогочет, а гусь лететь не хочет!» Не менее артистично продолжал Ащ. «Его ссадили на Луне! Весь экипа...» Дальнейшее никто не расслышал, потому что Геральт сначала выстрелил из помповухи, а потом метнул гранату. Оператора смело с дороги за секунду до того, как разворотило борт последнему луноходу. Новая граната в одной руке. Помповуха, словно не помповуха, а пистолет-переросток в другой. Таким Геральт вырвался на дорогу перед домиком. Один из луноходов, наименее пострадавший, дернул было башенкой, но Геральт угостил его гранатой раньше, рухнув у жидкого штакетника, словно тот мог защитить от осколков. Пронесло, не задело. С последней гранатой в руке и со все той же помповухой Геральт сиганул через заборчик. Все три лунохода нещадно чадили. Оператор, стеклянным взглядом уставившись в небо, валялся по ту сторону дороги. Грудь у него была разворочена дробью. Неповрежденный пульт валялся метрах в трех в дальней от домика колее. «Похоже, финиш», — подумал Геральт зло. Горячка схватки еще не отпустила его, но этот момент был уже близок. Из-за кустов, хромая и по-прежнему держась за раненое плечо, ковылял Конрад. Ащ, тяжело дыша и так и не опустив руки в сценическом жесте, стоял одной ногой на лавке, второй на столе. Глаза у него были безумные, а из-за угла с опаской выглядывали Топтыга и еще кто-то из местных. Только тут Геральт сообразил, что к запаху чадящих луноходов с некоторых пор подмешивается запах горелой органики. Но это оказался просто шашлык на забытом всеми мангале. Самое смешное, что вертолеты со специально обученными живыми, а заодно с Римом и Матвеем на борту, опоздали всего на 20 минут. Геральт даже не успел толком промыть рану Конрада. Его мягко отстранили двое медиков с чемоданчиками. Луноходы потушили и обнесли участок дороги перед домиком полосатой лентой на столбиках, за которой толпились любопытствующие станишники. Геральт как-то незаметно оказался сидящим на ступеньках у крылечка. Сбоку, там, где не было крови. Убитого станишника с крыльца уже унесли. Рядом сидел Ащ, немедленно наливший полстакана водки, а потом, когда подошел Конрад со свежей повязкой во всю правую руку, наливший вторично. Геральт вяло подумал, что, наверное, нужно будет какое-то его участие в происходившей перед домиком суете. Но мимо пробежал Рим, обронил на бегу. «Пейте, пейте, тут есть кому работать». И убежал. Они выпили. Геральт, Ащ и Конрад. Не чокаясь. Не потому, что недавно погибли люди, хотя и поэтому тоже. После боя всегда непонятно, вместе пьют те, кто выжил, или поодиночке. Геральт подумал, что впервые в ведьмачьей карьере, помимо опасных механизмов, убил на задании еще и живого, который ими управлял. Аща накрыл неизбежный нервный отходняк. А Конраду вкатили обезболивающего, и он погрузился в блаженный транс, который накрывает всех раненых после того, как им помогли и подлечили. Вертолеты продолжали и продолжали прибывать. Ближайший сел совсем недалеко от оцепленного полосатой лентой пространства. Зевак станишников оттеснили за пределы видимости, а из пузатой камуфлированной туши о двух несущих винтах по очереди выпрыгивали вооруженные и снаряженные молодчики армейской наружности. Судя по всему, базе террористов осталось существовать совсем недолго. «Отправили в ракете», — глядя на вертолет, тихо пробормотал Ащ. «Меня и трех котят». «Конечно, наливай», — ответил ему Конрад и подставил стакан. Август 2022. Ялта. Конец книги. Читал Андрей Валентинов.